тишиной. Холодно там и темно за нашей последней чертой. Ветер качает слегка усталые ветви берез, быстро уносит река печаль наших пролитых слез. Ах, какие ты говорила слова, ах, каким ковром расстилалась трава, ах, какие звезды сияли для нас, ах, как нелегко без тебя мне сейчас. Растворяет печаль в потоке обычных забот. Тень исчезает в лучах, и жизнь продолжает свой ход. Будут еще облака и в поле весеннем цветы, чья-то любовь и рука. Как жаль, это будешь не ты. Ах, какие ты говорила слова, ах, каким ковром расстилалась трава, ах, какие звезды сияли для нас, ах, как нелегко без тебя мне сейчас. Ах, какие ты говорила слова, ах, каким ковром расстилалась трава, ах, какие звезды сияли для нас, ах, как нелегко без тебя мне сейчас. Слова. Ах, каким ковром расстилалась трава, ах, какие звезды сияли для нас, ах, как нелегко без тебя мне сейчас. Нелегко без тебя мне сейчас.